Твоя зацикленность на нем довольно утомительна. Впрочем, благодаря ему у Эсгарда стало на один корабль меньше, а благодаря Гераку был ликвидирован практически весь флот свободных Джаффа. Наши враги – идиоты, но это компенсируется умными. Бей идиотов, и убегай от умных, я могу с этим жить, – сказал Баал. На один из комплексов Джинаев на другой планете нападают бойцы Домино. Они устраняют любую угрозу, методично и точно проходя по узким коридорам, устраняя всех на своем пути. Узкие коридоры они забрасывали гранаты и взрывали тех. Но это был не просто комплекс Джинаев, это была одна из тайных баз разведки, и тут содержался очень важный пленник. Когда солдат Джинаев слишком спешил и слишком близко подошел к решетке, пленник быстро встал, собрав все свои силы, прижав руку к форме солдата и стал его поглощать. Солдат не успел ничего сделать, быстро постарел и умер. Риев по имени Гид, так зовут тогда, понял, что происходит атака на комплекс. Собрав побольше сил, он точным ударом выбил решетку, забрал оружие и стал красться в тенях, разбивая любые лампы. Пока штурмовики устраняли Джинаев, не заметили, как мимо них прошел очень старый Риев. Гид был старым и обладал впечатляющими телепатическими способностями, так что мог отследить мозговые сигналы людей, поэтому просто избегал их. Штурмовики увлеклись уничтожением Джинаев, так что не заметили вышедшего Риева, несмотря даже на передовое снаряжение. Только что поевшему Риеву с помощью ножей удалось устранить двух охранников, которые не ожидали атаку сзади, особенно когда им перерезали глотку. Гид внимательно стал рассматривать плазменное оружие и понял, как это работает. Он видел, что это довольно развитые солдаты, поэтому предпочел бы с ними не встречаться, а также добежать до врат, чтобы эвакуироваться. Недалеко от врат стоял корабль врат Джинаев, который те охраняли крайне плохо. Видимо, не ожидали, что на них нападут. Гид спрятался в листве и тщательно прицелился, после чего плавно нажал дважды на спуск. Так как это было незнакомое ему оружие, он целился в корпус и, самое главное, попал. Оружие было хорошо откалибровано. Одним быстрым рывком Риев добежал до машины, чем-то напоминающей лантийские машины, и пока пилот не успел опомниться и крикнуть что-то в рацию, Гид прикончил его одним быстрым ударом. После чего ученый стал разбираться с управлением. Человеческая техника имеет очень много схожих элементов. Самым понятным был наборный компьютер, который использовали и лантийцы. Использовав некоторую долю интуиции и здравого смысла, ему все же удалось поднять корабль в воздух и набрать адрес. После чего пролететь через врата ему нужно найти своих людей и понять, что произошло за долгие 10 лет, которые он был в плену, а заодно узнать, что это за высокотехнологический вид и как его уничтожить на благо всех рейфов. Огромный флот лантийцев, аксрацев и СПП вышли из гиперпространства над планетой, где была крепость Джексона и его фракции. Они прибыли с одной только целью – эвакуировать как можно больше людей, даже если те не сильно с этим согласны. Первыми должны были быть Джаффа. Корабли флота отправлены к разным планетам, которые не были уничтожены рейфами. Для этой операции были задействованы 70% флота, оставшиеся остались оборонять Пегас. Джаффа на данный момент были самыми полезными, хоть и проблемными союзниками, потому что у них уже были подготовленные пилоты и солдаты, им нужно было дать новые истребители, новое оружие и новую броню. К несчастью, похоже, такое обильное количество ульев-рейфов помогает им лучше сканировать пространство, и к Земле невозможно отправить невидимый корабль, а также не осталось агентов, с помощью которых можно будет связаться с Землей и узнать, что происходит. Но древние пытались что-то придумать. Но они все же использовали телепорты, чтобы быстро перебросить людей. Несколько раз линкоры лантийцев столкнулись с кораблями рейфов и разошлись. Последних было слишком много, а офицеры рейфов послали древних много оскорбительных сообщений. На базе Джексона происходил настоящий цирк. Практически каждый новый отряд Джаффа приходилось запугивать чуть ли не орбитальной бомбардировкой, и Даниэль уже не знал, кем становится: жестоким военачальником, который видит всех в размере статистики. Он потерял собственную планету, собственные идеалы, с друзьями наметился раскол, а также половина его собственной базы его ненавидит из-за того, что он не бросился атаковать Лангару, Землю или какой-то очередной защищенный мир. Никто не слушал стратегическую цель о том, что нужно ждать, иначе их всех перебьют. Стресс стал постоянным спутником Даниэля, и его спасал только хладнокровность Лэндри, что хотел убить всех врагов, и Лестериуса, что хотел их всех сжечь. Дело в том, что значительную часть административной работы делал как раз Джексон, а еще выслушивал всех просителей, что бросали ему проклятия в лицо, а он на каждое проклятие должен отвечать ударом в лицо. Джеффа понимают только силу, а вот с землянами он должен был быть гораздо мягче. Все это подтачивало психику, медленно день за днем. Веер, конечно, помогала, учитывая, что у экспедиции было целых две веер, и она пыталась сглаживать углы. На базу Джексона прибыла сотня лантийцев и Ранон в качестве охраны, но все еще существовали значительное напряжение. «Вала, вот чем я это все заслужил?» – спросил Даниэль. «Если бы все пошло иначе, тебя бы убили рейфы, так как ты был бы на Дедале», – указала Вала. «Все было бы точно так же, только без Рей. Какая ты оптимистичная», – говорит археолог. «Я практичная, рейфы все равно бы пришли, и все произошло так произошло. Земля была высокомерная и слабая, ее бы завоевал бы кто угодно, и Баал бы уже на тот момент был на земле, и осуществлял свою деятельность и нанес удар. Был бы ты на Дедале, то просто последовал удар, и тебя не было бы там. Именно ты сообщила экспедиции о всей ситуации, они бы еще долго были бы уверены, что все в порядке. Я устал, всего несколько месяцев назад я был обычным археологом-консультантом, а не единственным лидером вооруженного сопротивления в целой галактике. Каждый в чем-то меня обвиняет, чего-то хочет и имеет собственные предложения, но не он ответственен за удачу и неудачу. А как же Веер и Лестериус? Спросила Вила. Они помогают, но у них есть собственная галактика с десятками планет, и там начинает действовать какая-то высокотехнологическая цивилизация, которая хочет захватить побольше планет, и все подозревают, что когда исчезли рейфы, выползут из своих нор больше высокотехнологических планет, которые могут быть куда опаснее. Поэтому в Пегасе должен быть оставлен солидный флот. Мы сражаемся на множество фронтов, а наши союзники пали, и это меня раздражает, ведь я не могу давать ничего, кроме пустых обещаний, не подкрепленных ничем. Кажется, это делают все политики Земли. Думаю, они больше так не делают, сухо ответил Джексон. Эти тараканы выживут даже при рейфах, помяни мое слово, все там будет очень сложно и нас назовут чуть ли не преступниками. Тебе нужно к этому привыкнуть как действующий преступник. Я могу дать тебе парочку советов. И каких? Веди себя так, как будто тебе на все наплевать, будь уверены, как Гаут, и еще можешь иногда сверкать глазами для достоверности. С Джеффа это всегда работает, избей парочку из них, и они уже принимают тебя как командира. Ты ведь это и делаешь, ты не представляешь, как мне тяжело. О, еще как представляю, для мошенников обман вторая натура. Только это не означает, что им держаться под давлением бывает просто, и играть свою роль до конца, даже когда в лицо тебе тычут плазменным пистолетом. Ты был тем, кто увидел угрозу Варой, и сделал что-то, а не верил жалким политиканам, говорящий, что все будет в порядке. Теперь ты галактический лидер, по сути в галактике отныне есть четыре силы. Рейфы, Баал, Ары и ты. Все не осталось больше сил, и если рейфы ускорятся, то и Баал скоро исчезнет, а это знаешь, что означает, что скоро у рейфов могут появиться хаттеки. И это тоже, но главное то, что твои силы остаются единственным источником порядка в галактике, поэтому ты не должен расклеиваться и создать для этих тупых Джеффа нормальное государство, возглавляв их и используя свое положение императора галактики по полной. Твой совет довольно полезный, кроме последней части, указывает впечатленный археолог. Мои советы всегда полезные. «Вот тебе еще один совет», — воскликнула Вала, и быстро приблизилась к Джексону, и поцеловала его, так что тот стал шокированным. Но он уже находился в таком психологическом состоянии, что ему было плевать на все, и он просто хотел расслабиться, хотел почувствовать себя любимым, а не ответственным за всю галактику, ответственным за все, что происходит в этой безумной галактике. Поэтому ответил на призыв Валы, и начал раздевать ее быстрыми и решительными движениями. «Да, напомни тебе повысить зарплату». «У меня есть зарплата?» – удивленно спросила Вала. «Я думала, что просто то, что я украду, могу оставить себе». «Заткнись». Сигнал боевой тревоги перевел целую планету из спокойного состояния в явно боевое, и это было довольно нервирующим. Особенно когда многие люди что не спали, и у них сбитый биоритм, так что они пользуются некоторыми функциями кровати лантийцев, чтобы стабилизировать ситуацию со своим сном, поднялись на мостик Атлантиды, чтобы получить данные от сканеров. «Что происходит?» – спросила Веер. «Сегодня за пультами сидели лантийцы. Какой-то идиот в другой вселенной играется с тем, чем не стоит играться», – По сути, это устройство Арктурус, но в другой плоскости, указал оператор. Если коротко, то кто-то хочет пустить нашу Вселенную на прокорм своим генератором, и учитывая, что это находится на орбите Лантеи, то кто-то это делает в тех же астрономических координатах, возможно, со смещением во времени на несколько часов или минут. Если предположить, что они это делают на Атлантиде, я мог бы сказать, что их Вселенная отстает на 5-10 минут. Это, конечно, с нашей точки зрения. Мы можем связаться с ними или же, если они будут идиотами, отправить туда мультигигатонную бомбу. Сейчас наша проблема – экзотические частицы, что наблюдались в проекте Арктурус. Они разрушают пространственно-временный континуум, так что если сфокусировать щиты кораблей на разрыве, то можем получить больше времени, с другой стороны они могут просто не получить никаких сообщений изнутри их установки, такие устройства обычно экранируются сверхмощными щитами. Мы можем послать что-то туда, чтобы они перестали это делать, показали, что это населенная вселенная и они пытаются нас убить. Рассчитываю. Лантиец стал быстро выводить данные. Он напрямую подключился к центральному компьютеру, производя расчеты. Теоретически это возможно. Кстати, а это нормально, что Шепард не свернул со своего маршрута? Перенаправляю. Тут джампер Шепарда исчез со сканеров, и все удивленно моргнули. А Лантиец поднял все данные, в том числе связь с джамперов, что автоматически передавал все данные на компьютер, и показалось изображение Шепарда, который пилотировал машину, и одновременно ел чипсы. Вот его еда упала на пол, и он отвлекся от бескрайнего космоса, чтобы поднять ее, и не стал обращать внимания на космос, ведь перед ним на тысячи километров не было в то, что можно было врезаться. И вот зафиксирован был фактор входа, джампер просто смялся, и последнее мгновение на Шепарде вспыхнул резервный телепорт и зеленый щит, что он постоянно носил с собой. Лантиец стал разбирать все входящие данные, ему помогали другие люди, и он смог разобраться со всеми сигналами, что поступали на джампер. Система заметила, что на машину начинают воздействовать экзотические частицы и нашли сигнал ближайшей безопасной базы, на которого можно эвакуировать пилота. «Значит, он на Атлантиде?» – спросила Веер. «Да, но не на этой, та Атлантида технически была ближе. Похоже, эксперимент проводили внутри той Атлантиды», – пояснил Древний. «Ничего не понимаю», – сказала Веер. «Но понимаю, что Шепард исчез. Тут сканеры заметили, что пространственно-временный прорыв исчез. Это минимум значит, что Шепард жив, и они его заметили», — указал оператор. «Или он мертв, и они заметили его труп. Черт, я слишком мало спала для всего этого дерьма. Мы можем тоже открыть этот прорыв, чтобы забрать Шепарда. Вы же можете путешествовать между вселенными». Лантиец посмотрел на нее странным взглядом. «Специалистов в этом направлении науки среди нас нет. Квантовые координаты того мира у нас есть, но на создание подобного стабильного портала, который не приведет к таким же последствиям, и может быть двусторонним, нам потребуется несколько месяцев, учитывая, что специалистов подобного у нас нет, а все действующие образцы были утилизированы, дабы не создавать проблему для других вселенных, если Рейфы захватят эту технологию. А ведь такое может произойти. Вир уже давно привыкла к безумию, которое происходит в этой галактике, только надеялась, что с Шепардом будет все в порядке. Впрочем, она надеялась, что он отомстит той другой Атлантиде, которая хотела пустить их вселенную на прокорм себе. Они что, не знали, что у проекта Арктуруса даже для лантийцев есть непреодолимые препятствия технического характера? А тут явно делали альтернативные они. Хотя Элизабет предпочла об этом не думать и ждать, когда Шепард вернется, потому что если он не вернется сам, она достанет его и накажет за непредвиденный отпуск, особенно когда им нужно как можно больше солдат. Шепард удивленно вылез из какой-то круглой фигни, которая напоминала центрифугу. Он явно был в какой-то лаборатории Атлантиды, а также то, что на него удивленно смотрят все. Кажется, он опять попал в какую-то переделку. Он же только что был на джампере, теперь в Атлантиде. «Редик, что происходит?» – спросил он у ученого. «Вы зачем телепортировали меня с орбиты? Я просто доставал чипсину». Он обратил внимание, что та все еще в его руках, поэтому съел ее. «С тобой все в порядке, Джон?» – спросил Редик. «Со мной все отлично, но все же что произошло? Я не знаю, боюсь, нужно позвать охрану». «Зачем охрану?» – недоуменно спросил Шепард. «У меня на 16.00 летная практика с 6-классом. Тут в лабораторию зашла охрана, и она выглядела очень необычно. Тканевая броня и бронежилеты вместо доспехов – символы стран на плечах, а также Р-90 в качестве оружия, все становилось все более подозрительным, очень даже подозрительным. Поэтому Шепард напряг свой мозг и стал анализировать ситуацию, его явно не разыгрывали ни до того всем, когда рейфы в Млечном Пути, значит нужно использовать то, что можно. «Сэр, отдайте своего оружия». «Да, конечно», согласился Джон, и стал отстегивать кобуру и передавать охраннику, тот приблизился, чтобы ее забрать. Но Шепард быстро блокировал оружие и ударил охранника, выхватил другое оружие и выстрелил оглушающими выстрелами в охранника, и оглушил оставшегося, по которому он съездил кулаком, после чего быстро выбежал в коридор, и заметил, что люди спокойно ходят, и его заметило еще несколько оперативников. Пилот побежал к телепорту, и кого-то оттолкнул, и быстро продиктовал кодовую последовательность, чтобы скрыться на одном из уровней, где будет доступ к терминалу с данными, и чтобы он мог понять, что вообще происходит. Переместившись в один из пустых коридоров, он быстро пробежал в другом направлении, дабы запутать следы. Где бы он ни был, у них может быть доступ к его перемещению, поэтому стоит использовать несколько трюков, и факт, что у него есть щит, чтобы его не телепортировали лучевой телепортацией. Взломав одну из квартир, он активировал голографические интерфейсы и стал просматривать данные. Он постарался получить доступ к системе, его код данных ему древними не работал, поэтому он пошел по стандартной схеме через гостевой доступ и попытался узнать, а сколько людей на Атлантиде, и был очень удивлен, узнав, что их всего несколько сотен, учитывая, что в его городе там жило несколько десятков тысяч человек, а еще прибывали асгарды, что начинали вести собственные проекты. Это выглядело странно, очень странно. А еще он заметил, что некоторые фигуры стали перемещаться. Кажется, его обнаружили по расходу электроэнергии в неиспользуемых секторах. Впрочем, с несколькими сотнями жителей на целый Манхэттен тут практически весь город неиспользуемый. Использовав собственное электронное оборудование, он попытался заглушить свой собственный жизненный сигнал, но в Атлантиде это было сделать очень сложно. Максимум, что можно было сделать, так это размыть. Хорошо, что хоть на голову никто еще не телепортировался. Проверив несколько уровней, он заметил, что пункт управления лучевым телепортом не используется. Данный факт очень удивил Шепарда, и наконец-то до него начало доходить, где он был. Доктор Джексон как-то оказался в другой вселенной, пару раз. Это очень удручало Джона, потому что он отнюдь не хотел повторять все приключения ЗВ-1. Самым разумным сценарием было бы сдаться, но никто никогда не обвинял Шепарда в разумности, при этом он не совсем хотел попадать в какую-то клетку, в особенности, когда к путешественникам через вселенные всегда относились подозрительно. Это просто протокол, и он не хотел быть частью этого протокола. Ведь если он сможет пробраться в управление телепортом, уже он сможет навязывать всем собственное мнение и захватить Атлантиду. Наконец-то узнав, что вообще происходит, подполковник Шепард, мы не представляем для вас угрозы, сдайтесь, сказала местная Элизабет Вейер по связи. Одна проблема, он не был подполковником и уже давно не служил США, поэтому узнав, что в этой вселенной не существует СПП, еще больше стал переживать за собственную задницу, так как к нему может быть применены методы допроса уже правительством США. Использовав собственный трикодер, он перехватил сигнал с рацией военных и ответил: «Извините, я сам буду это решать, я просто летел, и вдруг оказываюсь непонятно где, извините, но я не буду вам верить. Мы проводили эксперимент по проекту Арктуруса». «Что? Да вы сумасшедшие, даже лантийцы не могли заставить его работать, это провальный проект, точнее проект, на доработку которого нужно не просто много времени, для этого буквально нужны сотни тысяч лет, и это для расы, что умнее нас в миллионы раз, на пике их технологической мощи, и что вы думали, что умнее их? Дайте догадаюсь, Макки, и как добыча энергии из этой вселенной мог привести меня сюда? И вообще, вы что хотели, взорвать звездную систему, или того похуже, целый кластер? Мы переориентировали установку, чтобы извлекать энергию из других вселенных, мы не ожидали, что попадем в населенную. Вы там что, сумасшедшие идиоты? У вас что, есть статистика по тому, какая вселенная населенная или нет? Даже лантийцы не могли просканировать всю вселенную, чтобы убедиться, что там нет чертовой жизни. Вы вообще знаете, насколько это опасно? Моя Вейер бы просто на рефлексах отправила бы к вам мультигигатонную бомбу, или вы даже предположить не могли, что если бы вы попали в населенную вселенную, то сверхтехнологичные расы могли бы ответить атакой, атакой столь сокрушительной, что ваша система была бы уничтожена. Помните ту расу, для которой радиоволны были столько страшные, что это сравнимо с тем, что постучать в дверь другой расы ядерной бомбой? Старшие расы могли не начать разбираться и просто бросить бомбу. Шепард выпалил это на одном дыхании, скрываясь в коридорах Атлантиды. Если вы перестанете прятаться, мы можем об этом поговорить. Извините, что не верю той, что попыталась скормить своему генератору мою вселенную, сказал Шепард. Он заметил нескольких солдат и тут же поднялся под потолок, используя приглушенный свет, чтобы они не заметили его на сканерах. Те слишком внимательно шли, и когда солдаты встали под ним, Джон сделал несколько выстрелов. Мы не ожидали такого результата, я уверена, что мы можем все решить. У меня пока нет силы для переговоров, вот раздобуду, можно будет поговорить. И отключился. Шепард отметил, что тут нет Лестериуса. Он явно бы пристрелил Маккея, чем позволил скармливать генератору вселенные. Это слишком огромный уровень власти. Ему пришлось много бегать, используя лестницы, постоянно запутывая преследователей, и отмечал, что многие телепортационные кабинки не были подключены. Тут Шепард наткнулся на одинокого солдата и уже хотел его оглушить, но заметил, что это и есть он. Другой Шепард резко развернулся и нацелил на него Р-90, тот в ответ направил на него Р-90. «Так, давай без резких движений и давай пройдемся кое-куда». «Да, в клетку, спасибо, я там периодически сижу, и она мне не нравится». «Да, я там тоже сижу, неудобно лежать на таком жестком полу». «На самом деле его можно сделать комфортнее, нужно только найти настройки». «Лежать на силовом поле не самое лучшее удовольствие, но оно пружинит при достаточных настройках». «Правда, нужно запомнить, как раз пройдем туда, и ты все покажешь». Тут появился Ранон со своим плазменным пистолетом, Тейла и Макки, который что-то проверял на своем планшете. Мы не могли зафиксировать его сенсорами Асгарда, он как-то рассеивает телепортационный луч, сказал Макки. «Заткнись, родни», одновременно сказали двое Шепардов, все еще внимательно на друга смотря. «Нас больше, как говорит мой Ранон, это всего лишь означает больше рубки голов». Местный Декс поднял бровь и фыркнул. «Мы не хотим причинять тебе вреда, просто нужно во всем разобраться», сказала местная Тейла. «Да, во всем нужно разобраться. Мне, как вернуться в свою вселенную, потому что мне нравится ваша вселенная, но у меня там есть девушка, хотя мы, наверное, только друзья с привилегиями». «О, это кто?» «Чая. Она же сторожит Прокулус. Она воскресила Лестериуса и стала смертной. Она дала нам оружие в войне с Рейфами и Арой». «То есть вы уже сколько вместе? 2 года?» «На самом деле меньше, где-то год», указал Шепард. «Можете не обсуждать своих женщин и уже сдадитесь», раздраженно сказал Макки. «Да, я все понимаю, у вас приказ. Только мне не нравятся канадские и американские флаги на ваших плечах. Я то служу Союзу планет Пегаса, которым управляет Элизабет Вейер, поэтому мне нельзя попадать в плен». «Что? Да, мы послали Землю нахрен и основали собственное государство». Это отвлекло всех достаточно, чтобы Шепард успел пустить мысленный импульс и открыть ближайшую дверь, и нырнуть туда. Мимо пролетел оглушающий луч от Ранона. Шепард мыслью также закрыл дверь и запечатал дверь магнитным замком, и даже поднял щит на двери, благо такая возможность была. Убегая от поисковых команд, Джон решил все же где-то укрыться и задействовать больше защитных протоколов. Учитывая, что у всех был гостевой доступ, то экспедиция сможет их быстро отметить, но это все равно заняло бы определенное время. Плюс он подумал о том, что может установить ментальные пароли на систему. Впрочем, у него было не так уж много времени, его постоянно преследовали, поэтому разве что может создать некоторые сложности. Использовав ближайшую лабораторию, и главное, чтобы она оказалась безопасной, и вошел в общую систему, и стал активировать систему защиты, но у центрального пульта был определенный приоритет, точнее главный приоритет. Выбежав в коридор, он посмотрел на огромное количество лестниц. Лестницы. Конечно, Шепард не был самым умным человеком, но он был достаточно умен, чтобы управлять технологиями древних. Это буквально их самым главным навыком, определять, что является опасным, а что безопасным. Постоянные повышения квалификации и обучение, все это требовалось для работы на Атлантиде, особенно для тех, кто может выдерживать ученых, охраняя их. После марафона по лестницам, Шепард просто сел и стал отдыхать, Бегать по лестницам – это слишком тяжелое упражнение, особенно с небоскребами. Он слышал, как солдаты бегают по тем же лестницам, ища его, благо телепортация стала ограниченной, когда он включил систему глушения сигнала телепортации, а местный Макки явно не знал, где это было. Телепортационные кабинки без ментального и голосового управления – это настоящая боль, и они тоже подобного не использовали, иначе быстро поймали бы его. Да, и на мониторе было всего 5 самых важных точек, а не больше, что явно указывало, что местные явно плохо понимали Атлантиду. Он даже мог использовать определенные вирусы, чтобы передать их на Дедал, чтобы тот перестал использовать технологии телепортации. И да, он узнал, что на орбите есть Дедал. Когда он впервые вошел в систему, то отметил отсутствие всего флота Лантеи и только одинокий Дедал. Да, компьютер идентифицировал его. Использовав ближайший терминал, он вставил свой трикодер, чтобы изолировать и передать вирус. На корабле должен быть асгардец, но насколько он помнил, что ему не сильно доверяли и большую часть данных проверяли люди, а люди обычно в таких делах являлись идиотами. Учитывая, что подобные вирусы выдали им древние, то очень мало систем могли им противостоять. В том числе они должны были взламывать некоторые уровни защиты лантийских технологий, чтобы поисковые команды не убили системы защиты. Вирус сейчас атаковал множественные системы. Кроме жизнеобеспечения, он хотел, чтобы были выведены из строя ряд систем. Было желание включить все антивирусы Атлантиды, которые тут же отключили все оборудование землян и ввели бы строгие правила. Но Шепард не знал, как их отключить, поэтому оставил это на самый крайний случай. Главное, чтобы никто не заставил его вылазить наружу и карабкаться по небоскребам, это было бы выше его зарплаты. Сотни вариантов действий проносили в его голове, да в итоге ему нужна была помощь этих ученых, чтобы открыть портал, и он мог уйти, но вот то, что он хотел говорить с позиции силы, можно было понять. Они уже должны были понять, что он обладает большими знаниями об Атлантиде, и последнее время Шепард не верит в правительство, особенно когда они узнали, что он мятежник, и тут еще знания о различных технологиях. Джон был достаточно умен, чтобы понять, что в этой вселенной история пошла в каком-то другом направлении. Не было Лестериуса, людей всего пару сотен на Атлантиде, никакого флота лантийцев, то край прочего. Все это его раздражало и заставляло действовать на опережение. Шепард заметил, что его щит уже разряжен, и подумал сделать кое-что довольно глупое, зарядить щит и просто перестрелять весь состав экспедиции. Разумеется, оглушающими, потому что он не хотел никого убивать. Он не успевал бы активировать телепортацию и ввести все настройки, в прошлый раз на это понадобилось целый день, и Джон вообще не изучал подобное довольно подробно. Но места, где можно зарядить щит, не так много, в основном это делается в арсеналах. Пилот мог отправиться в арсеналы древних и взять доспехи, только потребуются коды, которых у него не было, так что вариантов становится все меньше и меньше. Бег Ранона был нервирующим, потому что сатидианец бегает, прыгает и дерется лучше, чем лицензированные сверхлюди, то есть Джеффа. Поэтому убегать от него было той еще задачей, можно было только перехитрить. Увидев один из поисковых отрядов, Шепард опять атаковал их, быстро оглушив, после чего стал переодеваться, благо у одного из солдат была кепка, позволяющая скрыть лицо. Даст лишнее мгновение перед собственным раскрытием. Он использовал кабинку в центральной башне и натянул кепку на глаза, чтобы скрыть черты своего лица. И даже под такой маскировкой умудрился подняться на центральный пост, пока его увлеченно пытались выследить. «Где он?» «Он просто исчез. Мы просто потеряли его маркер», — вещал другой ученый. Определив, где есть охранники, Шепард быстро выхватил пистолет и оглушил их, после чего стал оглушать всех, кто попался под руку. Из офиса выбежал веер, но это была не его веер, его уже бы достала свой пистолет и стала в него стрелять, а у этой даже не было оружия. Все время, проведенное в Пегасе, изменило их, они стали более жесткими, более решительными, рассчитывать только на себя и на друг друга, а еще постоянно быть настороже. Местные слишком сильно полагались и слушали землю, во всяком случае это первое впечатление. Джон навел на женщину оружие, так как знал, насколько ее альтернативная версия может быть опасна, и поднял голографическую консоль и одной рукой активировал щит вокруг мостика, то есть изолируя целый этаж. «Послушайте, Джон, мы не хотели, чтобы вы попадали в эту вселенную». «Да, я это понимаю, только понимаете, теперь у нас разные позиции. Вы сильны, я слаб. для переговоров нужно уравнять наши шансы. Я хочу вернуться в свою вселенную, и хоть мне неприятно брать заложников, но я вынужден это сделать. Мы бы так вам помогли. У вас один ММТ, и то практически пустой. Это потребует использовать большую часть энергии, шансы не на моей стороне. Не говоря уже о том, что моя веер, если бы я случайно не влетел в открытый портал, отправила бы вам подарок, сначала зонт, а потом и бомбу. На Лантее живут несколько миллионов человек, и она не может подвергать опасности свою планету. Несколько миллионов? Удивленно спросила Веер. Да, несколько миллионов, не говоря уже о том, что все стали бы стрелять в эту прореху, а ведь вы могли бы встретить виды, что думали бы только о злом умысле, и начали бы атаку. Это возникало в ваших головах. Я могу признать, что не самый здравый человек и часто действую импульсивно, но использовать целые вселенные напрокорм своим крайне базовым энергетическим потребностям. Почему не запустить резервные реакторы на Наквадахе и Нейтрониуме? Какие реакторы? Спросила Веер. Резервные, вы что думали, что ММТ единственный источник энергии? Мы узнали об этом в первую неделю. Элизабет Веер моргнула. Она явно не ожидала, что Шепард скажет ей такую информацию. За щитом начали собираться люди, в частности Шепард этой вселенной. Так нужна была энергия, так спросили бы у голограммы. Зачем вам столько энергии? Мы воюем, и нам нужна энергия для защиты, сказала Веер. Я это понимаю, но у вас нет более стандартных методов добычи электроэнергии? Да, у нас в первые месяцы тоже было очень мало энергии, и мы использовали наквадаховые батареи поглощения молний, которые заряжали эти батареи. Да, буквально есть сотни других вариантов, кроме скармливания генератору целых вселенных. Вселенных, вы понимаете, на что вы замахнулись? Мы не знаем размеров собственной вселенной, мы не залезли под каждый угол, даже лантийцы, и в своем высокомерии Маккей сказал, попасть в населенную вселенную маловероятно. Вам просто нужно перестать слушать Маккея и делить все его обещания на 20. Господи, я никогда не ценил Лестериуса как прямо сейчас. Кто это? Это командующий военными силами экспедиции, подполковник Александр Лестериус, оперативный отдел Пентагона. Он убедил дать больше ученых, больше финансирования и больше солдат. В первой волне нас была 1000, и у нас были союзники. А у вас? Где Токра? Где Джаффа? Их нет. Я понимаю, что у вас может быть своя история, но может поискать альтернативные варианты, перед тем как на прокорм генераторов пускать вселенные, и доверять человеку, который чувствовать буквально сексуальную потребность, чтобы все считали его правым. Когда мы нашли оригинальный проект Арктурус, он буквально умолял его включить, потому что считал, что может улучшить работу древних. Каждый его довод, каждую его формулу буквально разбили в прах, и он после этого выглядел как побитый щенок, потому что его нужду быть правым подвергли сомнению. Маккей гениальный ученый, но он может взвешивать риски от ультрафиолета, но не от генераторов, что извлекают энергию из вселенных. Я люблю Маккея как ученого, но вот доверять ему постоянно взвешивать риски чего-то столь опасного просто неразумно. Возможно, это жестоко по отношению к нему, но нужно повзрослеть. Есть последствия. И эти последствия то, что могло так произойти, что ваша дыра в пространстве и времени образовалась где-то вдалеке, и сколько бы вы скормили своему генератору, систему, галактику, скопление, что если бы там жили юные расы, которые просто не могли бы сообщить о своем нахождении на планете, целые расы стали бы погибать только из-за желания Маккея быть правым. Это ваша задача, постоянно иметь пистолет, и когда Маккей становится слишком высокомерным, стрелять ему прямо промеж глаз оглушающим зарядом. Я не люблю оружие, вы знаете меня, вряд ли я в другой вселенной такой уж другой человек. Вы избивали офицеров рейфов и казнили тех, кто продавал собственных народ рейфов. Я знаю вас, и знаю, насколько решительным лидером вы можете быть. За вами миллионы идут в бой, перед вами преклоняются сотни миллионов. От вас бежали системные лорды, так что я знаю, насколько вы решительны. Шепарду удалось с помощью одной руки начать настройку консолей для ряда вещей, в частности инициировать частную блокировку системы, которую будет достаточно сложно обойти. Я неплохой человек, Элизабет, мои действия продиктованы моей безопасностью, потому что я вижу явные и неадекватные действия вашей экспедиции и не могу ожидать, что со мной будут обращаться достойно. Доктор Веер не могла на это ничего сказать. Вы заразили Дедал каким-то вирусом, он больше не может работать. Да, одних из умных вирусов, необходимая предосторожность, поисковики, то есть подразделения, что исследуют другие миры, постоянно их с собой носит. Дедал мог на самом деле меня задержать, поэтому я осторожен. Что вы делаете? Блокирую город, дабы разделить ваши силы, хотя они все будут стекаться как раз сюда, пояснил Шепард. В этом есть определенная польза, однако я не слишком хорошо реализую планы. Остается заставить вас помочь мне вернуться. Джон, я уверена, мы сможем найти какое-то решение. Доктор Вейер, обычно после того, как переговорщик кого-то убеждает сдаться, этот кто-то получает максимальный срок, и всю жизнь сожалеет, что застрял в тюрьме на столь долгий срок. А у вас слишком много опытных убийц, чтобы я был таким доверчивым. Он неожиданно выстрелил в лидера экспедиции и зашел в систему, после чего стал делать собственные настройки. Вместе с этим, когда другой Шепард и Ранон стучали по счету, увидев, как Вейер упала, Джону хватило 5 минут, чтобы полностью отключить систему поиска жизненных форм, установив примитивный ментально-эмоциональный пароль. Вряд ли этот Макки знает о такой подпрограмме и будет пытаться все взломать классическим способом. Вместе с этим он отключил возможность узнавать о степени потребления энергии разными системами, сделав так, чтобы только ему это было доступно. Как раз после этого он поднялся в ангар для джамперов и активировал на одном из них телепорт, переместившись в один из нежилых комплексов, где он занял квартиру, быстро активируя все системы, дабы через свою учетную запись мониторить то, что происходит. У древних были системы наблюдения, в том числе и визуального, просто никто не знал, где их найти, пока лантийцы не показали. Правда, для доступа к ним нужны соответствующие уровни доступа, и точно через гостевой доступ нельзя было зайти в эти системы, но он в ручном режиме разрешил видеотрансляцию того, что происходит в центральном шпиле. Разумеется, это касалось только публичных мест. В каждой комнате это нужно было делать вручную, все же есть понятие о конфиденциальности. Благо, мало кто знал, о какой вкладке шла речь, а земные компьютеры не могли определить, что он делал, плюс Шепард просто из вредности заблокировал возможность вызвать голографический интерфейс. Наконец-то у него было время просто отдохнуть, и он сел, чтобы это сделать, и просто смотрел, как щит исчез по встроенному таймеру, и все бросились проверять Вейер и остальных оглушенных. У Джона была проблема с планированием, и сейчас все же нужно было что-то придумать, и ему нужно больше времени. Тем временем поиски Шепарда продолжились, но без систем Атлантиды обыскать город было чем-то из разряда садомазохизма. Все помнят, как это делали в самом начале, накладывая цветной скотч на все помещения, а потом проверяли сначала квартиры, а потом узнавали, чем занимается лаборатория, и аккуратно исследовали ее. Это было утомительно, так что его вряд ли быстро найдут. Тем временем его стали все искать, в частности нужно было как-то разобраться с вирусом, что запустил он на Дедал. Даже Гермет не мог понять, что происходит, и пытался изолировать и удалить вирус, но тот был слишком умен, это было гораздо лучше, чем создали рейфы. Он не затрагивал систему жизнеобеспечения, но вместе с этим он мешал работать всем другим системам. Больше отрядов искали Шепарда, а Вейер отчитывала Маккея и Миллер за то, что их убедительные доказательства, как всегда, оказались фикцией. Теперь по нашей базе бегает хорошо знающие системы Шепард, который знает системы Атлантиды даже лучше, чем мы. Что это за голографический интерфейс? Мы не знаем, не смогли его активировать. Что он сделал? Отключил систему мониторинга энергии, чтобы мы, видимо, не определили, где он может прятаться, а также систему поиска жизненных сигналов. Можно починить, мы работаем через наши компьютеры, а он работал напрямую на компьютере древних. Я просто начал разбираться с тем, что он сделал. Разберитесь с этим, и определите, можем ли мы его отправить обратно. Это будет довольно сложно. Вейер зло посмотрела на Маккея. Доктор Макки, официально начало Вейер, и даже не так хорошо знающая Элизабет Джин Миллер поняла, что ее брату конец. Вы взорвали 5-6 звездные системы, потом вы начали меня убеждать, что проект, отправляющий в реактор Вселенной, имеет шанс на жизнь, потому что найти населенную Вселенную статистически маловероятно. И вот по Атлантиде бегает хорошо подготовленный оперативник, который указал, что на другой Лантее находится несколько миллионов человек, что другая Элизабет Вейер была готова в качестве ответного подарка за экзотические частицы отправить нам мультигигантный заряд. И да, я ее понимаю. А еще я понимаю, что если они на таком уровне разбираются в технологиях древних, то они захотят пообщаться с руководителем проекта, что хотел отправить их вселенную на корм генератору. Но я же не знал, что эта вселенная населенная. Вейер ударила по столу, так что Родни вскрикнул. Но она оказалась. Шепард сказал, что мы могли открыть воронку там, где нет высокоразвитой жизни, но есть юные цивилизации, которые не могли бы нам ничего сообщить. Вместе с этим никакие сигналы не проходят через это поле. Ваш проект закрыт, вам вынесен строгий выговор. Свободны. И да, сегодня я за вас приняла оглушающий выстрел. Запомните это. Хватит дешевых оправданий, Макки. Это вы говорили о том, что все под контролем. Вы демонстрировали высокомерие в проекте Арктуруса уже дважды, убеждая себя и всех, что вы умнее древних. Нет, не умнее. Где-то на Атлантиде есть резервные генераторы на квадаха, которые в десятки или сотни раз мощнее наших. Найдите их, иначе я уволю вас, Элизабет. На этом все. После этого ее уже посетил Шепард, и указал то, что сказал ей другой Шепард, и что он не является больше офицером США, а служит СПП, которое основала экспедиция. Вейер не понимала, как такое могло произойти, но при этом полностью осознавала то, что имеет дело с совершенно другим человеком, который руководствуется совершенно другими мотивами. Где бы ты спрятался? Там, где меня не станут искать. Нужно обыскать все квартиры, но вряд ли он может быть долго там оставаться. Я бы не стал оставаться. Он приложил огромные усилия, чтобы его не могли отслеживать. Понятно. Сколько времени требуется, чтобы локализировать его местоположение? Он может теперь беспрепятственно перемещаться и может менять квартиры. Его технологии довольно впечатляющие. Да, они явно освоили Атлантиду гораздо лучше, чем мы. Он рассказал, что их в первой волне было больше тысячи, и что среди них были Джаффа и Токра. Вы не знаете такого человека, как подполковник Лестериус? Шепард думал несколько минут. Да, кажется, вспоминаю, смотрел об этом в телевизоре перед тем, как меня отправили в Макмердо, погиб в автокатастрофе. Он прогиб в классической ловушке ЦРУ, неожиданно выезжающий на проезжую часть самосвал. Он ведь служил в оперативном отделе Пентагона. Да, так и сказал ваша альтернатива. Я не знал его, если вы об этом, но простых людей в оперативных отдел не берут, для них мы все расходный материал, цифры в статистике, с большими амбициями. Думаете, политики управляют войной? Нет, у таких людей планы войны с каждым государством на планете. Количество того, что они знают, просто аномально. Ладно, об этом потом, сейчас явно нужно найти вашу альтернативу. Тем временем Шепард использовал репликатор, чтобы произвести нужное оборудование. В его трикодере были нужные схемы, которые можно было использоваться. В частности, он вернул себе собственное боевое ленточное устройство, а также ряд излучателей, которые изменяют его вид, до прихода асгардов и лантийцев. О таких игрушках можно было только мечтать, но те поделились с экспедицией подобными технологиями, чтобы те же Токра, их агенты и команды ЗВ могли проводить разведку. У Джона был доступ к такому оборудованию, и он быстро его изготовил, чтобы мочь при случае слиться с окружающими и не привлекать внимания. Пока он не найдет выход, то сможет выживать, меняя квартиры каждые несколько дней, даже может заселиться в более жилые зоны. Уж там-то его не будут искать. Ему придется играть в кошки-мышки с собственной альтернативой. В этом была определенная забавная сторона. Было пару объявлений, призывающих его сдаться, но тот не хотел. Он умел выживать, а по сути вся Атлантида его территория. Во время постоянных учений по отражению любой атаки, каждый из членов экспедиции выучил все планы города. Это была необходимая подготовка, подпитываемая паранойей Лестериуса. Еще он сделал несколько комплектов формы ученого персонала. Никто никогда не подозревает ученых, так что можно это использовать. А еще лучше изображать из себя ботаника. Никто никогда не подозревает людей, любящих флору. Если, конечно, это не вселенная ДС, и вы не ядовитый плющ. Не говоря уже о том, что никто не подозревает о подобной возможности, о возможности того, что он может это сделать, стать другим человеком. Рассматривая все варианты, он понял, что экспедиция может не рискнуть потратить ММТ, чтобы вернуть его обратно, значит, нужно искать союзников, а для этого нужно рискнуть, в частности захватить Дедал. История этой вселенной отличалась от него. Он сумел с помощью программ древних взломать отчеты экспедиции и быстро их перечитал. Трия еще не была найдена, а как раз у них есть ММТ, которое можно использовать. Но для такой операции нужно было подготовиться. Дедал не мог нормально функционировать, и экспедиция ищет его в том числе и за тем, чтобы он разблокировал корабль. Спустя сутки безуспешных поисков, он был готов к своей миссии. Очень помогало, что весь экипаж Дедала был эвакуирован на планету джамперами, чтобы они не пострадали от каких-то несчастных случаев. На борту были только ИТ-специалисты, а также Гермет, который трудился. Шепард похвалил себя за грамотно проведенную диверсию. Большинство людей работало в инженерном, поэтому ничего не заметит. Притворившись одним из ученых и спрятал всю высокотехнологичную технику в ящик с инструментами, тот все же добрался до пункта управления телепортами, после чего сумел телепортироваться на Дедал. Это никто не заметил, и он увидел Макки, который опять понтовался перед Гермиадом, когда тот уже работал сутки и устал от всей ситуации. «А вы кто?» – заметил его Макки. Шепард отключил свою маскировку и выхватил пистолет из ящика, оглушая всех, кроме Гермиада. Тот внимательно смотрел на него, не показывая ни капли страха. «Извини за это, ты же Гермиад, извини, в моей вселенной мы не знакомы, тебе захватили в плен рейфы, и мы не знаем о твоей судьбе ничего. Я не особенно хочу причинять тебе вреда, даже больше, возможно, могу помочь. Как? Я сейчас лечу на помощь боевому кораблю лантийцев, у которых есть ММТ, в моей вселенной Асгарды переместились на Лантию, и они ищут способ, как избежать вашей генетической деградации. Нам помогает множество древних. Вряд ли мы в состоянии повторить ту же ситуацию, но я уверен, что мы сможем договориться. Вы уже нашли лекарство? Активно ищем, поэтому я сейчас введу код отмены, телепортирую их, и ты не будешь мне мешать, после чего мы полетим к Три и сможем договориться. Я хочу отправиться в свою вселенную, а твой народ получит наконец-то доступ к банкам данных древних и самим древним. Я удивлен, что вы не попросили это у экспедиции. Это их наследие. Кроме этого, мы искали данные в репозиториумах. Вы получите тех, кто может искать информацию в этом обилии информации. Я же доступ к дому. Это приемлемая сделка, но я все равно скажу, что был в заложниках. Конечно, он ввел код и вспомнил, что до нужного места лететь практически неделю. Может вызвать асгардский корабль? Ты сооружаешь очень непродуманные планы, раздраженно сказал Гермет. Извини, у меня с планами все сложно. Тут нет системы настолько дальней сверхсветовой связи, но есть на Атлантиде. Я мог бы отправить сверхсветовое сообщение по нужным координатам, если ты мне их дашь. Если честно, я не знаю, где ваш новый дом. Вы же переезжаете к нам. Они совместно телепортировались в центр сверхсветовой связи Атлантиды, который был пуст. Он включил его и настроил на отправку сообщения. Гермет на карте местного скопления определил галактику, в которой они находились, нужную планету и отправил послание, после чего вернулись на Дедал. Шепард еще не телепортировал команду в город, а скоро они свяжутся, чтобы узнать о каких-то событиях тут. Корабль прибудет через несколько часов. Отлично, сказал Шепард. Итак, что у вас новое? Какарай, они отправили в нашу галактику флот. Да, просто моя вселенная на год отстает от вашей, похоже. Насколько их корабли мощные? Очень, я перешлю все данные. Хотя бы ваш Млечный Путь не захватывают рейфы в количестве 1200 ульев. Земля захвачена, свободные Джаффа разгромлены, Джексон собирает остатки. Из сил, что могут противостоять Баалу, Аре и рейфам, только мы. И у нас всего несколько десятков хаттаков, 16 линкоров древних и где-то 30 анилов. Не густо, я бы советовал думать вам о том, чтобы убежать. Советую вам искать оружие Мерлина, который тот разработал, чтобы убить вознесшихся. Что? Да, ты не знал? Мерлин это сделал, чтобы остановить Рай, но КЗВ еще не нашло это оружие. А также Вала Малдаран попала в галактику Рай, где ее оплодотворили Рай, чтобы создать улучшенного человека, что обходит правила вознесшихся и является практически древним. Вала Малдаран родила девочку Адрию, что стало лидером крестового похода. «А я думал, что у меня только офигенные истории», — сказал Шепард. «Ладно, в одной области космоса во временной ловушке есть рейфы и древние из времен войны, и их ведет очень талантливый военный лидер. И я не знаю, когда перестанет действовать временная ловушка, это может произойти от любого чиха. Дерьмово», — сказала Гермет. «Тут кто-то начал приходить в сознание, Шепард его застрелил еще раз, и парочку раз выстрелил в Маккея. Тот всегда мечтал это сделать. Вы же друзья?» – спросил Гермет. «Да, Конечно, друзья часто оглушают друг друга. Можно еще один выстрел от меня? Спросил Гермет. Шепард радостно выстрелил в местного родни. Когда прибыл корабль Асгарда, их телепортировали на его борт, и тот быстро обратно вошел в гиперпространство. Шепард не стал перемещать итшников на планету, чтобы они могли обратно получить доступ к кораблю. Он указал точные координаты, куда нужно лететь. У три проблемы гипердвигателем, и они двигаются на скорости близкой к световой, поэтому сначала им нужно затормозить, а потом мне указать всю ситуацию. Понимаю, кивнул капитан корабля, уже через несколько часов они были на нужной точке. Думаю, они улетели дальше за лишний год, сказал Гермет. Да, мы можем прыгнуть дальше. Так и поступили. И вот Трия заметила их и затормозила, чтобы передать сообщение. «Я капитан Гелия, нам нужна помощь. Мое имя Джон Шепард, я действую согласно протоколу 44.7. Временные перемещения 44.8, квантовое раздвоение материи», уточняла Гелия. «Ладно, признаю, промотал ваш устав, а не прочитал. Дело в том, что мы уже знакомы, но я человек из другой вселенной. Вас не было 10 тысяч лет». Земляне эволюционировали, нашли Атлантиду и возобновили проект Арктурус, только решили его модифицировать и пустить на прокорм своему генератору другие вселенные. Я из той вселенной, где экспедиция, лантийцы и Асгарды являются союзниками, я на Враталите влетел прямо в разрыв пространства-времени, и от смерти меня защитил только щит. Чтобы отправить меня обратно, нужна потенция, и я знаю, что она у вас есть. Но я готов сообщить, где находится больше представителей вашего вида, в частности адмирал Карун. Ну и да, Асгарды помогут вам с ремонтом корабля. Да, я знаю, все это шокирует, так что запасись спиртом. Просто моя Гелия, когда слушала наши истории, напилась, чтобы успокоиться. Ты еще не слышала эти истории. Логично, ответила женщина. Что ж, я должна буду довериться вам. Ну, я просто хочу вернуться в родную вселенную, так что меня можно понять. Хорошо, я помогу, но мне нужны все эти истории. Спустя несколько часов, лантийцы слушали истории Шепарда, когда возвращались обратно на Атлантиду. Их корабль транспортируют другие корабли, как предполагал, они выпили много спирта, впрочем, с их физиологией это было практически как вода. Кстати, а что случилось с Авророй? Спросил Шепард у Гермеда. Капитан Титус очень милый, как и его старпом. Впрочем, мне она больше понравилась. Шепард взорвал ее. Зачем? Шокированно спросил путешественник между измерениями. Рифы обнаружили их раньше и внедрили на место старпома своего агента, запустив симуляцию ремонта гипердвигателя, чтобы получить технологию путешествия между галактиками. Был только один дедал, поэтому капитан Титус передал коды самоуничтожения, так они забрали с собой несколько кораблей рейфов. А что, нельзя было их телепортом переместить вместе с капсулами? Если бы настройка началась раньше, можно было. Черт, жаль экипаж Авроры. Они хорошие друзья, и благодаря им существует галактика. Их отряд космодесанта обезвредил Анубиса. В этой вселенной Омадиссела вступила с ним в вечную борьбу, указал Гермет. Бесполезная дура, проворчал Шепард. Вот действительно зачем таким, как мы, Вознесение? Я понимаю, что моя девушка чистая энергия, точнее падшая чистая энергия, но она была лантейка и была не готова. Что говорить о нас? Конечно, наши вознесшиеся лучше эрой, кто угодно лучше эрой, но нужна колоссальная ментальная дисциплина, чтобы постоянно сдерживаться от помощи. Я до сих пор в шоке, что ты спал с вознесшейся, указала Гелия. Что поделать, я красивый. Может, у Чая что-то с головой? Спросила помощница Гелию. Эй, я не так плохо выгляжу. Да, ты похож на Икара, но явно проигрываешь ему, сказала Гелия. Без обид. Я не обижаюсь на представителей старших рас, что меня унижают. Это, можно сказать, традиция. А еще, есть фракция Гаулдов Токра. Они, лишись своей королевы, и больше не могут пополнять свою популяцию. У нас Чая создала генную терапию, что может превратить обычного Гаулда в королеву. Вы можете сделать то же самое. Они достойны еще одного шанса. Мы постараемся что-то сделать, но среди нас не так уж много специалистов по генетике. Они не собьют нас с помощью систем вооружения? Спросил другой помощник Гели. Нет, сказал уже Шепард. Асгарды плохо реагируют, когда в них стреляют, они захотят узнать, что происходит. Поэтому вступит в разговор, а потом можно будет навязать им договор. Выйдя на орбите Лантеи, они встретили стандартное боевое приветствие с Калдуэлом. Это полковник Стивен Калдуэлл с корабля «Земли Дедал». Вы находитесь в пределах Лантеи, укажите свою цель визита. Мне второй раз послать ему вирус? Спросил Шепард. Хватит посылать на земной корабль вирусы, ответил Гермет. Я сутки с ним боролся. Титус показал настоящие боевые вирусы лантийцев, это настоящее произведение искусства. Правда, на рейфов они плохо действуют из-за органической природы. Тебе бы понравились они, не понравились, сказал Асгардец. Я капитан линкора Лантеитрия, и я вернулась домой, ответила Гелия. Доктор Вейер захотела встретиться с ними, и те телепортировались в главный зал. Гелия же надела под одежду щиты, на всякий случай. Тогда Шепард встретился с экспедицией в небоевой обстановке. «Приветствую вас, я доктор Вейер, руководитель экспедиции». «Да, благодаря Джону мы знаем о вас», — сказал Гелия. «Мы заключили сделку с ним и намерены ее выполнить. Так что предоставьте доступ к нужной нам лаборатории, чтобы могли оценить все расчеты и просчитать, как можно будет вернуть Джона обратно в его мир. Мы это тоже просчитывали. Пожалуйста», — веско сказала Гелия, показывая, что не намерена слишком долго слушать Вейер. Джон понимал всю сложность Элизабет, но хотел вернуться к себе домой. Он и так сделал очень много для этой реальности, и хотел вернуться и сражаться за свой дом и за свою семью. Пока лантийцы все проверяли, активируя нужные системы, отгоняя макки от терминалов, когда он просил не включать все, в этот момент к нему подошел другой Шепард. «Почему ты так подозрителен к нам?» – спросил подполковник. «Из-за флага на твоем плече, я не понимаю, как можно сохранять верность этому флагу, когда они не сделали ничего. Когда репликаторы бесчинствовали, никто не стал эвакуировать наших родственников, кого там планировали эвакуировать. Президента, а почему не нашего отца, не нашего брата, почему не сестру родни? В нашей реальности Лестериус заключил договор с Баалом и с помощью кресла управлял флотом того, и он выжег себе мозг. Что же делал в это время КЗВ? Захват Дакары был случайностью, которая еще подрывала силы Баала. Видя командира с выжженным мозгом, я понял, что больше не могу хранить верность этому флагу. Слишком много я отдал ему, и не получил даже спасения родственников. Лестериус спас всех наших родственников, а потом до конца защищал Землю. До самого конца. Чая его спасла потом, но он сам решил защищать Землю и Млечный Путь до конца. Моя Земля оккупирована рейфами, моя Земля подвергалась атакам Баала, с ядерным, химическим и биологическим оружием. Все это произошло из-за желания сохранить секретность. Мы даже недавно узнали, что Асгарды могли поставить нам невидимые орудия ПКО. А мы же так же, как и вы, постоянно просили более быстрые гипердвигатели, щиты, а нужно было совершенно другое. Мы воюем и не знаем, что делать дальше. Я вижу в тебе надежду, я вижу в тебе веру, Джон. Веру, в которую я давно утратил. У меня есть семья, друзья и товарищи, за которых я буду сражаться руками и зубами. Пегас отныне мой дом Лантея. Я, наверное, могу это понять, но ты создал кучу проблем здесь. Первыми начали. Нам нужно было больше энергии. Нашли бы в другом месте, например, есть станция геотермальной энергии. Правда, там тусуется командующая Риефосского флота, королева смерти на своем флагманском корабле. Мы подняли корабли со дна из Дантии, отремонтировали их, и они стали частью нашего флота. Еще до того, как мы нашли способ связаться с Млечным Путем, у нас было 10 риефовских кораблей, которые мы захватили и переделали. Есть резервные генераторы, и много чего есть. И не стучитесь в другие вселенные с желанием их поглотить. Потом Шепард помолчал и все же решил сказать кое-что своей альтернативе. Помирись с отцом, когда мы эвакуировали своих родственников с земли, он спас многих своих подчиненных, убедив их уйти с нами. Как и сделала это наша бывшая жена. Они спасли больше людей, чем КЗВ. Не любишь ты их. КЗВ уничтожено. Баал захватил родственников членов КЗВ и пытал их, показывая видео через врата, точнее с помощью голограммы. При этом перед этим запустил по зоне 51 и Шайну ядерные ракеты. База была погребена, и они слушали крики своих родственников, брат Картер, бывшая жена Анила, племянница Картер и многих других. КЗВ удалось связаться с Джексоном, что начал свой частный поход против Рэй, и он эвакуировал остатки. Теперь нет КЗВ, только орден Джексона, который включает практически все остатки Джаффа, многих лангарцев, людей и другие виды, которые объединяются под его стягом, чтобы сражаться с Рэй, Баалом, Рейфами. И как получается? Плохо, очень плохо. потому что нам наконец-то показали настоящую войну, где враг равен нам. Риефы сражаются так, чтобы занимать кормовые миры, и не уходят оттуда далеко. Раньше мы использовали тактику выжженной земли, когда мы постоянно эвакуировали людей с планет, на которые планировали напасть риефы, быстро прилетали и эвакуировали людей. Делали лагерь беженцев на несколько недель, потом возвращали, но когда вернулась королева Теневой Клинок, это больше не учитывается. Дедал был захвачен, риефы доступ к межгалактическому двигателю и начали наступление, они сумели обойти аванпост, и похоже захватить его и использовать. Там же есть блокиратор по генетическому признаку. А если приставить пушку к голове родственников, оператор станет очень лояльным у риефам, и будет исполнять все приказы, указал Шепард. Вот какая это война, когда нельзя даже доверять другим, только друг другу. Нашей разведкой и контрразведкой занимаются ТОКРА. А еще, мы тут столкнулись с новой расой, она достаточно развита, у этой расы есть космический флот, они ненавидят и риефов, и древних. Считают, что риефов создали лантийцы. А это не так? Спросил подполковник Шепард. Нет, риефы — это генетически измененные люди. Они сами дошли до этого, сами разработали схему, как стать бессмертными. Пегас не всегда был населен такими цивилизациями, когда-то он был полон развитых рас, и политики этих цивилизаций хотели жить как можно дольше. Королева Теневой Клинок, вообще что-то типа темной версии Вейер, была президентом целой планеты и скрывала деятельность риефов. Ты же знаешь, никто не замечает бродяг, наркоманов, маргиналов. Они исчезали, и вся верхушка это прикрывала. В благодарность за это им давали становление риефов, и когда они уходили со своих постов, становились риефами, что дергали за ниточки истины. У нас есть проект, который позволит сделать из них людей. Дурацкий проект, они не хотят этого, и они сделают все, чтобы вернуться обратно, потому что у них была сила, скорость, регенерация и бессмертие. А также они не помнят, как были людьми, потому что сейчас то поколение, что никогда не было людьми, они были только риефами, и для них существование в теле людей противоестественно. Их можно только убить. Надеюсь, ты оценишь мою мудрость. Лантийцы же тем временем подключили МНТ и стали быстро оптимизировать энергопотребление, быстро начиная ремонт своего города, быстро активируя собственные системы, которые начинают внутреннюю проверку. Экипаж 3 стал работать очень быстро, и изучили проект Арктурус и все, что сделала команда Земли, похвалили работу миссис Миллер, но в целом раскритиковали весь проект, потому что в нем много переменных, которые никто даже не мог проанализировать, и даже не начинал анализировать. По сути, весь проект был одной большой авантюрой, и главный инженер 3 тихо под нос матерился, благо Шепард знал лантийский и мог понимать. Кажется, это маты, связанные с математикой, с той математикой, которую он не мог понять. Маккия явно где-то сник, когда ему флегматично и методично рассказывали, сколько расчетов он пропустил, и что он буквально не понимает 95% математики и физики, которая отвечает за подобные эксперименты, и то, что он видел, это лишь открытая часть, концепция, а остальное было скрыто в подпрограммах и зашифровано, чтобы те же риефы не могли такое повторить. Никто из ученых ничего так и не заметил, потому что системы шифрования древних даже не были понятны большей части этой экспедиции, они даже не пользовались голограммой, не понимая, что энергия – это лишь инвестиция, и что энергию забирает аналитическая программа.